Глава 11. К счастью, вскоре Донна убегает из-за какой-то чрезвычайной ситуации в соцсетях. Она едва ли не силой запихивает нас в лифт, объяснив, как вернуться в вестибюль. В лифте особенно ясно ощущается, что теперь мы одни. Когда я встречался с Деб, мы почти всегда только наедине и виделись. Но сейчас я ощущаю себя довольно необычно, поскольку мне еще не доводилось оставаться с Леоном в таком маленьком пространстве. Без каких-либо отвлекающих факторов. И теперь меня одолевает искреннее желание его поцеловать. Не успеваем мы доехать до запланированной остановки на втором этаже, как он бьет по кнопке с цифрой 6. Лифт замедляет ход и останавливается. Леон хватает меня за запястье и выводит наружу. «Куда ты меня ведешь?» В ответ он лишь одаривает меня широкой белозубой улыбкой, и я вновь испытываю прилив слабости. Мне становится понятно, что я пойду за ним куда угодно. Мой разум пытается убедить меня не поддаваться этому чувству. Это глупо — испытывать такие эмоции к человеку, находясь в городе, где не видишь будущего, и мгновенно попадаешь под прицел камер, стоит тебе появиться на публике. Я следую за Леоном по извилистым коридорам, не замечая вокруг ничего особенно интересного. Мы проходим мимо неприметных одинаковых кабинетов. Единственное, что их отличает друг от друга, — небольшие таблички с порядковыми номерами. Плитка под ногами стерильно белая, и все вокруг производит впечатление свежести и новизны. В нос ударяет запах чистящего средства с ароматом цитрусовых. Это НАСА, которая мне нравится. Практичная организация, не озабоченная мнимой оригинальностью и не цепляющаяся за какой-то странный ретро-шик. Мы останавливаемся перед приоткрытой дверью. На табличке надпись «Демонстрационный зал номер 4». Леон весь дрожит от волнения. Он привстает на носки и стучит костяшками пальцев по створке. Его волнение заразно, мой пульс учащается, а дыхание становится прерывистым. Дверь распахивает незнакомая женщина. Ее лицо вспыхивает от радости при виде Леона. На ней ярко-зеленая футболка Пола и однотонные черные брюки. А то, как она двигается, плавно и уверенно покачивая при ходьбе бедрами, просто отдельный вид искусства. «Кармела!» — восклицает Леон. «Как дела?» «Мой мальчик, я не видела тебя после вечеринки. Я соскучилась, сынок. Всегда, когда вижу твою маму, два раза в неделю прошу ее передать тебе привет. Надеюсь, она тебе их передает. «Передаёт», — смеется Леон. Мы с Кармелой пожимаем друг другу руки, и она рассматривает меня с ног до головы. «А кто твой модный друг? Мне он нравится». «Меня зовут Кэл, мой отец — новый астронавт». «О, точно! Приятно познакомиться, дорогой. Я теперь частенько буду встречаться с твоим отцом. Входите, входите». Она взмахивает рукой, словно приглашая нас к себе домой, что в некотором роде соответствует истине. За дверью обнаруживается удивительно большое пространство с парой легких металлических столиков посередине и расставленными на них макбуками. А дальше за столами возвышается какая-то большая застекленная кабина. «Ого!» — непроизвольно восклицаю я. «Что это?» «Симулятор полетов», — объясняет Кармелла. «Точная копия кабины космического корабля со всеми датчиками. Я программирую кабину, чтобы в процессе полета возникла какая-нибудь проблема, например, отказал двигатель или мониторы стали передавать плохие показания. А астронавты должны найти способ сохранить всем членам команды жизнь. Мы моделируем и успешные миссии, но это уже не так забавно. Вы, ребята, не хотите сами попробовать? Там есть места для двоих». Леон с надеждой поворачивается ко мне, и я, конечно же, согласен. Но еще несколько секунд тяну с ответом, чтобы полюбоваться отражением флуоресцентных ламп в его глазах, прежде чем ответить «да». «Только не нажимайте никаких кнопок», — предупреждает Кармелла. «Требуется время, чтобы все обнулить. А твоя мама и его папа придут в 3 часа, чтобы провести вводные занятия». С другой стороны похожего на склад помещения находится вход в кабину. Внутри 2 сиденья, по одному с каждой стороны. И беспорядочное нагромождение панелей и кнопок, занимающих все пространство, от потолка до пола. Мы проходим через стеклянную дверь, разделяющую 2 комнаты. Закрываем ее за собой и будто оказываемся на священной земле. Жужжание приборов и звуки жизнедеятельности офиса сменяются звенящей тишиной. Слышно лишь мое дыхание. И его. И стук наших шагов, когда мы подходим друг к другу. Мы совершенно одни. «Это ты мне хотел показать?» — спрашиваю я. «Ага, мне здесь нравится. Тут начинаешь понимать, что этот проект — нечто особенное, важное. Мне казалось, тебе не очень нравится во всем этом участвовать», — замечаю я. «Дело в другом. Не знаю, как объяснить. Весь мир таращится на нас, ожидая, что мы будем его развлекать. Ненавижу это ощущение». Я сажусь в правой части кабины, представляя, как мой отец выполняет здесь различные тесты и логические сценарии. Неужели он действительно такой крутой? Сможет ли он спасти корабль с поломкой и вернуть команду в безопасное место? Неужели отец на это способен? «Если бы ты участвовал в испытаниях, чью работу бы выбрал?» — спрашиваю я Леона. «Кармеллы или твоей мамы?» Он на секунду задумывается, и по его легкой улыбке я могу сказать, что он сам не первый раз задается этим вопросом. «Я бы хотел оказаться на месте Кармеллы, придумывать все эти логические головоломки и испытывать астронавтов на прочность. Мне бы хотелось взять некую ситуацию и проработать 1000 вариантов возможных проблем, чтобы подготовить экипаж к их возникновению». Он вновь делает паузу. Видно, что вдохновение его покидает. «Я не знаю. Мне просто нравится математика и логика». «Понимаю», — киваю я. «Хочешь знать, кем стану я?» Он качает головой. «Нет, я и так знаю, кем ты будешь. Ты бы хотел быть одним из тех, кто всем руководит, решает проблемы, спасает жизнь и получает славу». Я согласно киваю. «Я такой предсказуемый, правда?» Его пальцы бесцельно скользят по кнопкам между нашими сиденьями. Мое тело переполняет энергия. Мое дыхание сбивается, воздуха не хватает. Я не могу сосредоточиться, не могу больше ждать. Мягко, но уверенно я беру Леона за руку, и он сдавленно вздыхает от моего прикосновения. Затем поворачивает руку так, что его большой палец касается моей ладони. По моей спине, плечам и груди пробегает дрожь. Сейчас я почти не обращаю внимания на то, как дышу. Воздух плавно входит и выходит из моих легких без малейших усилий. Надо подождать. Мне нужно вести себя умнее. Но я не могу, ведь Кармелла больше нас не видит. Мы совсем одни. И я хочу, чтобы этот момент не прошел бесследно. Я наклоняюсь к Леону, замерев на полпути, и какое-то мгновение он молча меня рассматривает. Наверняка слегка паникует, но тоже хочет, чтобы это произошло. Однако я не могу все делать сам. Мне не пройти весь путь в одиночку. Но, боже, как же я этого хочу. Он должен встретиться со мной здесь, посередине. И спустя 3 мучительных секунды он решается. Губы Леона мягкие, само совершенство тянутся к моим, словно он ждал этого момента целую вечность. Словно гораздо больше недели хотел оказаться наедине со мной. Всего несколько секунд, и наши рты соприкасаются, а его рука оказывается у меня на шее. Кажется, что мое сердце вот-вот вылетит из груди. Все произошло очень быстро, слишком быстро. И вот все кончено. Наши лбы соприкасаются, и я пытаюсь восстановить дыхание. Мои губы покалывают. Затем Леон от меня отстраняется, и по его лицу непонятно, о чем он думает. Его глаза широко раскрыты, но взгляд не отрывается от моих губ. Неужели это для него чересчур? Когда Леон прильнул своим ртом к моему, казалось, что его изнутри пожирает всепоглощающая жажда. Он прикусывал мои губы зубами. Наконец Леон отводит глаза, упираясь взглядом себе в колени. «Я не должен был этого делать», — еле слышно произносит он. «Извини». «О, ну, конечно». «Надо сразу пожалеть о содеянном, верно? Конечно! Супер!» Я не знаю, как себя вести. И он тоже. Я понимаю, что делаю только хуже, но никак не могу справиться с возникшей неловкостью. Так что просто встаю и иду прочь, прикрывая лицо от бесстрастного взгляда Кармеллы, когда прохожу мимо нее. «Падающие звезды. Сезон 2. Интернет-контент. Живое включение». Настройтесь на прямую трансляцию в 12:30, и мы побеседуем с Донной Шлейфер, главой отдела социальных сетей НАСА, о том, как новые астронавты проводят свой первый рабочий день. Извините, позвольте мне поправить прическу. Господи, мы что, уже в эфире? Ну, по крайней мере, зрители увидели, как на самом деле протекает сказочная жизнь директора отдела по социальным сетям НАСА. Добрый день, дорогие зрители «Падающих звезд». Я ваш ведущий Джош Фэрроу, а это Донна Шлейфер, глава отдела социальных сетей НАСА. Как вы видите, после первого рабочего дня с полностью укомплектованной командой «Орфея» Донна слегка растрепана. Итак, расскажите нам, как поживают астронавты. Отличный вопрос. Знаете, первые рабочие дни вовсе не такие замечательные, как вам, наверное, кажется. В основном это бумажные волокиты, составление планов. Да, даже астронавтам приходится этим заниматься. Келвина и еще нескольких новичков мы отправили на проверку снаряжения. Но когда сегодня утром собрались все 20 астронавтов, в воздухе витало нечто особенное. Мы были очень рады начать работу с короткой церемонии, которую вы можете найти в наших аккаунтах в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме. Мы представили публике новый дизайн нашивок и логотипа для проекта «Орфей» и дали этой команде название в духе миссии «Меркурий-7», «Орфей-20». О, какое прекрасное и почетное название! Команда «Меркурий-7», конечно же, это те самые первые 7 астронавтов, выбранных НАСА, чтобы проверить, смогут ли люди выжить во время космического полета. В этом отношении «Орфею-20» задана высокая планка, верно? Да, если не сказать больше. Хорошо, поскольку это бонусный прямой эфир, мы начнем с нескольких вопросов, заданных нашими зрителями. Во-первых, о, это интересно, что касается Келвина Льюиса-младшего. Каков официальный ответ НАСА на обвинение в том, что он нарушил контракт? Ах, какой интересный и острый вопрос. Прямо в яблочко, да? Нет, все нормально, я понимаю. Но мы изучили эту проблему, и технически он не нарушает никаких правил Starwatch и НАСА. Контракт, подписанный астронавтами, не распространяется на членов их семей. И наши юристы не видят причин, по которым его деятельность может помешать падающим звездам. Мы будем поощрять усилия Келвина в этом направлении, а также ищем способы сотрудничать с ним в создании интересного контента. На самом деле, это отличная новость для всех нас, не правда ли? Хорошо. Второй вопрос. Знаешь, Джош, думаю, мне придется прервать нашу беседу. Это очень важный день, и ваши зрители могут связаться с нами на всех наших страницах в соцсетях, если их интересует проект «Орфей». А если им хочется побольше узнать о Келе-младшем, я подозреваю, что они могут почерпнуть много интересного на его канале. А пока, как мы здесь в НАСА любим говорить, следите за небесами, ребята!